12 октября, воскресенье, 1941 год. Муттер кто-то сказал, что возле спиртзавода также бросили бомбу, однако вскоре было получено опровержение данного сообщения. Опущено описание отъезда теток Вадима Кирина, визита к Басиловым и разговор о первой бомбардировке Тамбова, посещении театра 13 октября. 16 октября, четверг, 1941 год. Сегодня нас вызвали в райком ВЛКСМ. Долго сидели там в общем отделе, а потом пришла Ястребова, секретарь, и стала вызывать к себе в кабинет по одному всех комсомольцев. Там у каждого она спрашивала, как он посмотрит на то, что его могут отнять от школы, поставить работы на железнодорожном узле связистом. Я, как и все передо мной, сказала, что если нужно комсомолу, я это готов сделать. Только один Федоров сказал, что он с радостью пошел бы в военное училище, а сюда он не хочет. Ястребова его послала в районный комитет партии. Помариновав нас, Ястребова послала в райком партии, где нас разбили на группы и поручили идти переписывать трудоспособное население для работ на трудфронте. Я попал к какой-то деве, весьма противной на внешность. Занес книги к Вадиму и догнал ее. Нам досталась улица Максима Горького, отца к Иванцетти до конца и Маратовская улица. Грязь на этих улицах ужасающая. На ногах килограмм по 2-3 грязи. В одном месте есть зеленоватая полянка, на вид очень приличная, а на самом деле это топь, и мы в нее чуть не попали. Подробно писать не стоит, неинтересно, да и скучно. Переписывали часов до 4, а потом я сидел дома. 18 октября, суббота, 1941 год. Вчера большую часть дня переписывал по улице Максима Горького. Встречалось много знакомых. Евдокимов, Андреев, Буянова. У Тольки Евдокимов довольно приличная сестра. Я у них довольно долго задержался. В одном из домов встретилась какая-то очень симпатичная девушка. Ну, впрочем, это ерунда. Вчера ходили с Вадимом и Андреем в «Модерн» на танкер «Дербент». Мне не очень понравилось. Есть хорошие, смешные места, но, в общем, ничего замечательного. Мне почему-то казалось, что должно быть гораздо лучше. Сегодня, наконец, кончил перепись, то есть сдал списки. Но нельзя сказать, чтобы я к этому предприятию отнес честно и никого не пропустил. 20 октября, понедельник, 1941 год. Сегодня решил, вернее, дал себе клятву пойти в партизаны. Ну, конечно, не сейчас, а тогда, когда фронт подойдет к Тамбову. Я думаю, что этого долго ждать не придется. Этот вопрос я основательно продумал и буду думать еще. Во-первых, безвыходность положения. Эвакуироваться некуда и не с кем. Впрочем, если бы Басиловы куда-нибудь уезжали на машине и пригласили меня с собой, то я бы, не раздумывая, уехал бы, только бы быть с Рэмой. Добровольным порядком из города уехать почти невозможно. А у нас нет никаких связей, да и денег не слишком много. Кроме того, ехать некуда, нет знакомых на Востоке. Впрочем, Шура прислала из Воронежа письмо, в котором пишет, что ее шефа переводят в Красноярск и что он усиленно зовет ее с собой, то есть что их институт эвакуирует в Красноярск, и она едет туда. Но я не люблю всех этих временно эвакуированных. Мне кажется, что все они трусы, а поэтому я считаю, что эвакуироваться – это малодушие. Я еще не эвакуировался, поэтому не знаю, какими чувствами при этом руководствоваться. Во-вторых, я думаю, что я уже не такая безделушка, какой кажусь на первый взгляд, и сумею пригодиться. Стрелять я умею. Не снайпер, конечно, но винтовкой владею. На лыжах также не последний ходок. Ну, есть, конечно, лучше, но я же не мастер спорта. Тамбовские леса приблизительно знаю и думаю, что много лучше некоторых других. Кроме того, я несколько привычен к лишениям и неудобствам. Одно меня смущает – это мои нервы. Вот изредка, когда я читаю какую-нибудь душещипательную книгу, у меня глаза становятся на мокрое место. Так, собственно, получилось и сегодня. Я прочел в октябре, номеры 7-8 за 41 год, повесть Марии Прилежаевой «Этот год». Эта повесть произвела на меня очень сильное впечатление. Вместе с тем, это впечатление было очень странным. Вчера, когда я начал ее читать у Щелочилиных и прочел около половины, мне стало обидно за то, что у меня нет сейчас такой девушки, с которой я мог бы открыто поговорить, высказать свои мысли. От чего у меня ее нет? От войны. Из-за этого Гитлера, будь он трижды проклят, из-за этого Гитлера, из-за этой войны с ее светомаскировками, продзатруднениями, эвакуацией и тому подобными пакостями я не могу побыть с Ремой наедине и не могу позвать к себе друзей, знакомых, устроить какие-нибудь вечера, на которых можно было бы петь, играть, веселиться. И из-за этой самой обиды у меня появилась мысль как-то отомстить тем, которые лишают меня всего этого, то есть немцам. А тут еще, читай дальше, я узнал, что Алеша, герой повести, тайно решил ехать добровольцем на фронт. Дело было в финскую войну. И что Аня, девушка-одноклассница Алеши, любившая его, не отговаривала его от этого, а сказала «иди». Это на меня произвело... Вернее, это произвело на мое честолюбие сильное впечатление, и я решил сделать что-нибудь такое, чтобы отомстить немцам. Но как? Идти в армию? Кто меня туда возьмет? Даже добровольцем, кому я там нужен? Удирать от немцев? Глупо. Оставаться в городе, взятым немцами, еще глупее и подло, тем более комсомольцу. Нет, единственный выход – идти в партизанский отряд. Но хорошо идти в него, когда он есть. А когда его нет, то вступать некуда. А поэтому я решил ждать. А пока что готовиться к этому. Но в конце этой повести, вернее, читай конец этой повести, я заметил, что у меня в горле стоит ком. Глаза на мокром месте. Дело в том, что Аня получает сначала письмо о том, что Алеша не вернулся с боевой операции, что его не нашли, а потом второе письмо о том, что он лежит в госпитале, что у него отняли ногу. Что же будет со мною, если убьют кого-нибудь близкого мне? Не знаю. Во всяком случае, что-то конфузное. Сегодня я ощутил такое чувство, которое ощущал очень давно, в детстве, читая различные произведения со смертями героев. Стало быть, я еще ребенок, но до каких пор я буду ребенком? Надо себя приучать ко всему. Эх, чувствую я, и посрамлюсь я, если кто-нибудь узнает о том, что я здесь пишу до того, как меня где-нибудь пристрелят. Впрочем, кому-нибудь, я думаю, память обо мне и мои дневники будут дороги, если меня не будет. Но кому именно? Пусть будет, как будет. Ведь как-нибудь да будет. Никогда так не было, чтобы никак не было. Но как будет? 22 октября, среда, 1941 год. Вчера меня встретил Андрей, и мы пошли к нему. Потом, посидев у меня и намучившись процедурой разведения клея, пошли к Вадиму. Андрей, вероятно, скоро эвакуируется, так как эвакуирует банк и его муттер. У Вадима посодействовали ему пилить дрова. Правда, сделали немного, потому что вскоре пошли в фотографию и взяли, наконец, там карточки. Я был в своем колхозном костюме, причем перед этим здорово измазался дровами. А поэтому, когда мы получали карточки, какая-то девушка, посмотрев на фотографию, на меня сказала, что на фото я получился лучше, чем в жизни. А я ей ответил выражением «Какая сейчас жизнь?». А после ребята меня, как у нас говорится, развозили. Сегодня нас вызвали со второго урока и потащили в районный комитет ВЛКСМ, а оттуда в Ленинский райисполком, где нам дали повестки. Мне достались Ерофеевская и Казачья улицы, а Нате Офицеровой – Елецкая. Поэтому мы решили пойти туда вместе, а перед этим зайти домой. Ната обещала зайти за мной. И я, прождав лишних четверть часа, пошел один, так как надеялся встретить Галю Гадай, который должен был передать письмо Анатолия. Никого не встретил и проперся на Новый Тамбов. Грязь там невообразимая. Во втором часу кончил и принес половину повесток назад в райисполком. У входа Надя Махонина сказала, что нам всем принесли такие же повестки. А явки в горсад для отбытия трудовой повинности на оборонном рубеже города.